Я не ослышался? Турция. Турецкие политики отказались от 26 миллиардов долларов в обмен на право разместить на территории страны американские войска. Наверное, они прислушиваются к результатам опросов общественного мнения, показывающим, что 95% турок выступают против вторжения в Ирак. Замыкают список Великобритания, наш самый лучший друг во всем мире, и Узбекистан. В Великобритании лишь 9% населения поддерживали военные действия против Ирака, в том случае, если бы войну пришлось вести только Соединенным Штатам и Великобритании. Англичане поровну разделились в своем мнении относительно того, кто является главной угрозой миру во всем мире. Буш и Хусейн набрали по 45% голосов. Почему Тони Блэр ввязался в эту войну? Что ему пообещал Буш? Вот мы и прошлись по всей коалиции готовых помочь, представляющих около 20% населения земного шара. Но даже эти цифры обманчивы, поскольку граждане большинства государств, вошедших в коалицию, выступают против войны в Ираке, так что в действительности получается коалиция тех, кого вынудили, или точнее, коалиция тех, кого вынудили, подкупили и запугали. Для сведения. Вот лишь несколько стран из того множества, которое не захотело иметь никаких дел с иракской авантюрой, коалиция нежелающих связываться. Австрия, Алжир, Аргентина, Бельгия, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Германия, Греция, Канада, Китай, Куба, Египет, Замбия, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Иордан, Иран, Ирландия, Йемен, Мексика, Новая Зеландия, Нигерия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Россия, Сирия, Таиланд, Финляндия, Франция, Чили, Швеция, Швейцария, Южная Африка и еще 103 государства. Эй! Но кому до них какое дело? Трусы, предатели, хорьки. Блюдо номер 7. Особая ложь для детей. Мы делаем все возможное для того, чтобы избежать жертв среди мирного населения. В 90-е годы мы узнали многое о том, как вести войну и при этом сводить потери среди янки до абсолютного минимума. Вот чего можно добиться, когда в Белом доме сидит либерал. Клинтон закрыл американские военные базы за рубежом, сократил численность войск и направил освободившиеся средства на поиск способов бомбить людей в других странах, оставаясь в безопасности далеко за морем. Все чисто и гладко. К тому времени, как Билл завершил свой второй срок, у нас уже была поджарая, действенная, высокотехнологичная военная машина. Один из моих самых любимых объектов, ведущих работу в соответствии с оборонной программой Клинтона, находится в городке Литлтон, штат Колорадо, неподалеку от средней школы Колумбайн. 20 апреля 1999 года двое подростков, учащихся школы Колумбайн в Литлтоне, пригороде Денвера, штат Колорадо, сыграли в боулинг, после чего вооружились автоматическими винтовками и принялись расстреливать своих одноклассников. Было убито 15 и ранено 23 человека. Этой трагедии посвящен фильм Майкла Мура «Боулинг для Колумбины». Примечание переводчика. Здесь компания Lockheed Martin, крупнейший производитель оружия в мире, построила ракеты, которые вывели в космос специальные новые спутники, осуществлявшие наведение выпущенных по Багдаду ракет. Буш, обрушивший ураганный огонь на столицу Ирака с населением больше 5 миллионов человек, в ходе Второй войны в Персидском заливе не смог бы сделать этого без ракет-носителей Lockheed. Эти точечные управляемые бомбардировки открыли собой новую эру ведения войн. Ракеты попадали в цель с точностью до дюйма, а управление ими осуществлялось из центрального командного пункта вооруженных сил в Тампе, штат Флорида.